Глава шестая. «Не скучновато сидеть на ограниченной территории», — продолжал расспрашивать Шеймл. Впрочем, голос его звучал расслабленно и непринужденно, так что на допрос это не походило, а интерес принца я вполне понимала. Леди и лорды задаются вопросом, почему так редко видят Вивьену Термаль. «Я, конечно, знаю причину, но как это тебе?» «Постоянно присматривать за Раахом, отказывая себе в развлечениях. Это не так долго длится, чтобы успела наскучить. К тому же я осваиваю магию, читаю книги, скучать не приходится, а временами и вовсе выхожу за пределы огороженной территории. Обеды, ужины, приемы. Недавно побывала на приеме в честь возвращения принца. Я улыбнулась. Весьма любопытное вышло мероприятие». «Должен признать, ты произвела на меня впечатление. Мы уже закончили с обедом и теперь допивали чай. Поставив чашку на стол, Шеймл перебрался на диванчик ко мне. Так легко справилась с подколами этих завистливых леди. Но зачем тебе, Руан?» Шеймл провел косточкой согнутого пальца по моему колену. Сквозь ткань юбки легкое прикосновение было почти неощутимым, но принц все равно переступил дозволенную границу. Я демонстративно отодвинулась, мысленно готовясь дать отпор. Вопрос в том, насколько жестко мне придется ответить Шеймлу, чтобы не нажить себе еще одного врага, но в то же время дать ясно понять, замена в виде принца меня не устроит. «С Эруаном так сложно», — продолжал Шеймл расслабленно, как будто до этого и не прикасался ко мне, а я не отстранялась. «Женщина для него лишь развлечение. Да, с тобой он решил поиграть подольше, чем обычно, но это не отменяет того, что Эруан всего лишь играет. Ты мне нравишься, Вивьена. То, как ты держишься, как находишь правильные слова. Дерзкие и в то же время вежливые». Внезапно голова закружилась, по телу разлилась слабость. Похоже, я влипла. Что это за приправа в салате со странным вкусом? Яд? Шеймл решил меня отравить? Но я не такой. Я ценю женщин. Наслаждаюсь тем, что они могут привнести в жизнь. Голос Шеймла сделался мягким, медовым. Принц снова подобрался ко мне, устраивая руку на талии. Мысли не путались, я по-прежнему соображала, но тело слушалось плохо. Уже не уверена, что смогу дать отпор. Я попыталась высвободиться, но, как и предполагала, движение далось с трудом, в нем не было силы. Шеймл легко меня удержал, даже мышцы не напряглись. «Я могу многое дать, пока ты будешь со мной. А не какой-то сад с гарантиями, больше похожий на издевательство. Ответь, Вивьена. Ответь мне взаимностью», — прошептал Шеймл, склоняясь к моим губам. «Не то чтобы я очень боялась поцелуя малознакомого мужчины, вполне приятного на внешность, не отталкивающего, но я боялась последствий и своей беспомощности». Приспустив лямку платья, Шеймл погладил плечо, прошелся кончиками пальцев вдоль ключицы. Между нашими губами осталось всего несколько миллиметров. Я кожей ощутила влажное дыхание. Паника взорвалась у меня в голове и неожиданно придала сил. Шеймл как раз привстал, нависая надо мной, чтобы поцеловать, а я вдарила ему коленом между ног, прекрасно осознавая, что это может привести к паршивым последствиям. Это сейчас мы женщина и мужчина, но Шеймл в любой момент может включить принца и потребовать жестокой расправы с обнаглевшей леди, покусившейся, можно сказать, на святое. Но я должна себя защитить. Глаза принца ошеломленно распахнулись, а потом со стороны выхода на веранду послышался какой-то шум. Отстранившись от меня, Шеймл разорвал на себе рубашку. Он отпрянул как раз в тот момент, когда на веранду вышел Эруан, как будто любовник, которого застали врасплох. Еще и прикрыться попытался, снова запахивая рубашку, еще секунду назад ничуть не прикрывавшую рельефные мышцы торса. Я обернулась к императору, не зная, что сказать. Пора уже выкрикивать обвинения, или слишком поздно? Поверит Эруан или нет? Картина, прямо скажем, не очень красивая. Я сижу с приспущенной лямкой слишком близко к Шеймалу, тот и вовсе полураздет. Эруан, это все Вивьена. Это она пыталась меня соблазнить. Видимо, решила, что одного императора ей... «Вон!» — обронил Эруан тяжело. Казалось, это слово упало на пол и покатилось подобно шару для боулинга. Вот-вот собьет кого-то из нас. «Что?» — переспросил принц. «Я сказал вон. Убирайся, Шеймал. Совсем убирайся. В ближайшие дни я не хочу видеть тебя во дворце». А меня начало потряхивать, причем, подозреваю, не столько от стресса, сколько из-за ядовитой дряни, приправившей салат. Я бросила взгляд к столу. Проклятье, салат унесли! Я не попросила оставить недоеденное блюдо, потому что в тот момент даже не предполагала. «Эруан, проверь, пожалуйста, кухню. Прежде чем ты что-либо скажешь, нужно срочно проверить кухню с недоеденным овощным салатом. Если его выбросили, то мусор вынести вряд ли успели». Шеймал прожег меня злым взглядом, но, столкнувшись глазами с Эруаном, поспешил покинуть веранду. Правда, скрылся он во дворце, но хочется верить, что пулей пролетит на выход. «Даррен». Эруан махнул рукой, вызывая облачко тьмы. «Нет, не Даррен», — попросила я. «Кажется, вспыльчивость мага теперь вполне объяснима. Он мог оставить меня одну с Раахом намеренно. Шеймал так легко и просто завладел моим вниманием, когда помог совладать с Фьором. Конечно, могу ошибаться, но зачем рисковать, давая Даррену прекрасную возможность избавиться от улик? А впрочем, если работал Даррен, улик наверняка уже не осталось». «Вивьена». Эруан наклонился надо мной, заглядывая в лицо, сжал плечо, затем поправил сползшую лямку. Я промолчала, прекрасно понимая, насколько красноречиво это выглядит. «Как ты? Тебя трясет?» «Сначала кухня», — выдавила я. Зубы отбивали чечетку, но с двумя простыми словами справилась. «Я вызову целителя». «Не волнуйся, Вивьена, я знаю, что ты не соблазняла Шеймала». Эруан отстранился под моим изумленным взглядом. Пояснять не стал. Впустив на веранду целителя, торопливо ушел. Чем дальше, тем сильнее меня потряхивало. Что это за дрянь была в салате? Надеюсь, я не окочурюсь? Целитель успеет? «Леди Вивьена, я помогу. Позвольте вас осмотреть». Осмотр не занял много времени. Целитель что-то пробормотал, то ли ругательство, то ли название яда, и куда-то умчался. Вернулся Эруан. Мы встретились с ним глазами. Император присел рядом со мной, обнял. «Вивьена, как ты?» «Отвратительно». «Я ничего не нашел». Я вздрогнула, хотя это смешалось с общим тремором, так что разницы никакой. «И что теперь?» «Я знаю, что ты не соблазняла Шеймала. Будешь утверждать иначе?» «Ни в коей мере». Из-за идиотской трясучки приходилось делать паузы между словами. «Это он, гад». Эруан хмыкнул, а в его глазах я прочитала беспокойство. Целитель снова выскочил на веранду, причем на самом деле в припрыжку, несмотря на солидный возраст. «Вот, настойка поможет снять неприятные ощущения». Мне стало легче после первого же глотка. Пока я пила, целитель пояснил. «Это зеленый корень егеря, Ваше Величество. Спелый он полностью безопасен, используется как специя с интересным необычным вкусом, а зеленый вызывает некоторое помутнение рассудка, ненадолго ослабляет волю». «Я знаю», — мрачно заявил Эруан. «Минут через 6-7 мы бы уже не узнали причину, а Вивьена полностью пришла бы в себя». «Этот гад все продумал! 6 минут! С поплывшим сознанием я бы не сообразила вовремя потребовать, чтобы целитель осмотрел и узнал, какой дрянью меня накачали. У Шеймала как раз было достаточно времени рассказать выдуманные гадости о прыгающей на него императорской любовнице, а у Эруана сорваться и обвинить меня в измене. Потом было бы попросту поздно, тем более от недоеденного салата уже успели избавиться. Вот тебе и осторожность вкупе с проницательностью. Все равно не доглядела, попалась в расставленную ловушку. Спасло только... А что меня спасло? Неправильная реакция организма? Что произошло с Вивьеной? Почему у нее такая реакция? Эруан задался тем же вопросом. Редкая реакция на самом деле. Похоже на аллергию или... Аллергия — это ведь защитная реакция организма, которая направлена против чего-то безобидного, когда иммунитет срабатывает неправильно, не в том направлении, потому что сбиваются настройки. Такая реакция на зеленый корень егеря бывает, если развит иммунитет к этому растению или по ошибке, как аллергия. На самом деле случаи редкие, но в пределах нормы. Настойка полностью снимает неприятные ощущения. Как вы, леди Вивьена? Благодарю. Намного лучше. Я перевела дыхание и расправила плечи, отмечая, что уже не дрожу. Спасибо, Бранс, можешь идти. Эруан кивнул. Целитель поклонился и поспешил оставить нас одних. Шеймалу стоило как-то получше подготовиться, а не браться за дело на второй день знакомства с тобой. Заметил Эруан, присаживаясь рядом и снова обнимая. Я всмотрелась в его лицо. В целом я не чувствовала ни помутнения сознания, ни ослабления контроля над собой. Скорее, у меня и правда иммунитет. Возможно, будь у меня знания о Луэне, я бы опознала эту дрянь по вкусу и не стала бы съедать несколько ложек салата, так что избежала бы даже таких последствий. Вероятно, чувство беспокойства возникло не просто так. Организм узнал вкус опасного растения, только мой разум не сопоставил одно с другим за отсутствием знаний. Теперь буду внимательнее к собственным ощущениям и реакциям. Почему ты ему не поверил? Все выглядело двусмысленно. Вот именно, двусмысленно. Соблазнять могла не только ты. Действовать вполне мог сам Шеймал. Если бы ты манипулировала, ты не стала бы рисковать нашими с тобой отношениями и не отлучала бы меня от своего тела. Эруан сдержанно улыбнулся. Это было бы просто неразумно и опасно. Вдруг я не сдержусь? Вдруг не дотерплю и найду себе другую женщину, гораздо сговорчивее, с которой не будет всей этой мороки? Но ты была искренна, а значит... Вряд ли так легко решила бы перевести свое внимание на Шеймала. Значит, трудности в наших отношениях помогли не сделать ошибочный вывод? Отчасти. Отчасти. Я просто верю, что достаточно привлекателен, чтобы удержать твой интерес. Эруан усмехнулся, в глазах заплясали смешинки. Кажется, он пошутил, а может и не совсем. Я тоже улыбнулась. А я уж начала опасаться, что меня ждет сцена ревности с жесткими разборками и последующим выбрасыванием моих вещей из дворца. Но уж нет. Эруан фыркнул. Только недавно перевезли и снова назад. Так легко ты от меня не отделаешься. Подавшись вперед, Эруан прижал меня к себе и коротко поцеловал в губы, не переставая насмешливо улыбаться. Мне тоже сделалось смешно. Впрочем, второй поцелуй был уже без смешинок и весьма откровенным. Опираясь о руку Эруана на пояснице, я чуть отклонилась назад к дивану. Император навис надо мной, принимаясь целовать подбородок и затем шею. «Эруан, я должна кое-что тебе рассказать». «Прямо сейчас?» «Думаю, да. Так будет лучше». Эруан выпрямился и помог мне снова сесть. Всмотрелся в мои глаза, его взгляд потемнел и в то же время сделался таким волнующим. К сожалению, я увлекся. У меня есть еще дела. Вернусь, поговорим». Он поднялся, с неохотой выпуская меня из объятий. «Эруан, я не хочу, чтобы ты думал, будто я подозреваю Даррена в сговоре. Я просто хотела, чтобы проверку провел ты. Это было бы надежней. Но я не знаю на самом деле». «Я это учту». Император кивнул и покинул веранду. Я только сейчас сообразила, что Раах куда-то запропастился. Эруан Арк-Каран. «Даррен, Даррен, а ведь я тебе доверял. Столько лет дружбы и преданности, столько лет безоговорочного доверия. Только не говори, что-то вроде эта девчонка сама во всем виновата». «Не стану». Даррен стиснул зубы. «Это было мое решение». «Значит, ты помог Шеймелу накачать Вивьену отравой?» «Нет, я помог Шеймелу уединиться с Вивьеной. Отвлек Рааха, устроил им небольшое свидание, если так можно выразиться. Дальше Шеймел должен был действовать сам. Если хочешь, расспроси его, он подтвердит». «Я не могу расспросить Шеймела», — спокойно возразил Эруан. Вот только внутри его клокотала ярость. «Я выгнал его из дворца. А если увижу в течение ближайших нескольких дней, у меня не станет брата». «Из-за какой-то девчонки?» «Ты так ничего и не понял». Эруан качнул головой. «Это я-то не понял!» — разозлился Даррен. «Может, Вивьена и есть тайный агент Ордена? Сам посуди. Объявляется, когда Орден проявляет подозрительную активность, обладает умениями, которые не положены типичной аристократке, с магией тоже непонятно». «Если Вивьена вздумает мне навредить или шпионить для Ордена, я с этим разберусь. Сам, Даррен». «Так, полагаю, главы службы безопасности у тебя теперь тоже нет?» Мак кривовато усмехнулся. «Это было бы глупо — лишаться умного, проницательного и надежного главы безопасности из-за одной оплошности. Я разузнаю подробности. Если выяснится, что ты знал о зеленом корне Игиря, то разговор будет другой. Но если всего лишь подстроил уединение Шеймла с Вивьеной, я готов дать тебе еще один шанс». «Проверь». Даррен поджал губы, его лицо стало похоже на равнодушную маску. Эруан развернулся и отправился на кухню. Проверка много времени не заняла. Служанка, влюбленная в Шеймла, обнаружилась быстро. «Ваше Величество, простите меня!» — взмолилась она, падая на колени перед императором. «Зачем?» «Я просто не могла отказать принцу в маленькой просьбе». «Ты полагаешь, что отравление моей любовницы — это маленькая просьба?» «Но это не отравление. Корень Игиря безвреден. Он же используется в качестве приправы. Недозревший корень грозит лишь маленьким конфузом». «Идиотка!» — Эруан качнул головой. Остальные слуги притихли, боясь сделать лишний вдох, но Эруан отчетливо слышал испуганные биения сердец. С братом он еще разберется, а вот слуги... Никогда подобных проблем еще не возникало. Все привыкли, что женщины появляются и снова исчезают. Не нужно даже запоминать их имена. Один раз принесли завтрак, сменили постель после страстной ночи, и от женщины не осталось даже воспоминания, а на смену ей также ненадолго приходит другая. Но сейчас все иначе. Вивьена задержится во дворце. «Все знают, что леди Вивьена Термаль живет в соседних с моими покоями и пользуется некоторыми привилегиями, как моя женщина», — спросил Эруан, обводя тяжелым взглядом присутствующих. «Шинни, ты знаешь?» Служанка, которая все это время приносила Вивьене еду прямо в покое, сжалась и задрожала от ужаса. «Да, Ваше Величество». «А все остальные?» «Да, Ваше Величество!» Один за другим стали повторять перепуганные слуги. Несколько девушек находились уже на грани обморока. Это Эруан тоже чувствовал. Его магия всегда наводит подсознательный инстинктивный страх, но когда император зол, это приводит в ужас. «Никто и никогда не причинит Вивьене вреда», — обронил Эруан. С губ провинившейся служанки сорвался крик, девчонка сжалась, падая на пол. Глядя на то, как краснеет и задыхается предательница, Шинни все-таки съехала по стене, теряя сознание. Хорошо, что предательница не она. Кровь стала горячее и сменила движение, устремляясь к коже. Предательница кричала страшно, но недолго. Вскоре она тоже отключилась. «Вышвырнуть вон. Если через 10 минут она еще будет во дворце, за дело возьмется служба безопасности», — обронил Эруан, покидая кухню. «Жесткое показательное наказание необходимо. Все они должны понять, что Вивьена — не временное явление, и тот, кто посмеет ей навредить, поплатится за это. В следующий раз своей жизнью». Глупая служанка, поверившая Шеймлу и решившая, что устроит несварение желудка, последняя, кому из заступившихся, Эруан сохраняет жизнь. Что ж, до Шеймла эта новость тоже дойдет, можно не сомневаться. С братом он поговорит позже, а пока... «Узнал?» — спросил Даррен, дожидавшийся Эруана на выходе из кухни. Вокруг них заклубилась тьма, отрезая голоса от возможных наблюдателей. «Узнал. Это был приказ Шеймла. Девчонка помогла ему, потому что была влюблена. Тебе она помогать бы не стала. Она же уничтожила все улики. Хорошо, Даррен. Я готов дать тебе еще один шанс. Но ты должен понять... Если ты не смиришься с присутствием Вивьены, если будешь строить против нее козни, знай, я больше не смогу тебе доверять. И в таком случае мне действительно придется сменить главу службы безопасности. А если я что-то выясню? Давай поговорим с пленником из Ордена». «Поговорим», — Эруан кивнул. «Как раз собирался этим заняться, пока мой брат не устроил переполох. Это ведь ты подстроил, чтобы я в нужный момент оказался в нужном месте?» Да, маг не стал отрицать. Честность Даррена на фоне того, что он сделал, даже почти забавляла. «Ты по-прежнему остаешься главой службы безопасности. Ты можешь узнавать информацию, чтобы предотвращать нежелательные события, но с Вивьеной ты будешь предельно вежлив и обходителен, иначе у нас возникнут проблемы». «Я понял. Да, Эруан, я буду вежлив и обходителен. Ты будешь ее защищать, как мою женщину». «Да, Ваше Величество». «Правильный ответ». Эруан холодно усмехнулся. «А теперь, прежде чем вернуться к Вивьене, стоит поговорить с пленником. Это будет непросто и растянется еще на несколько дней. Магическая метка мешает, не позволяет открыть секреты Ордена, но, кажется, Эруану удалось кое-что нащупать. Пока Даррен частично блокирует действие метки, а император держит кровь в узде, чтобы она не уничтожила носителя, вопросы можно задавать. Не на все удается получить ответы, да и Орденец скоро не выдержит. Нет, ни Даррен, ни сам Эруан его не пытают. Эта метка, постепенно убивая, причиняет невыносимые страдания. Придется постараться, чтобы метка не убила слишком быстро. Возможно, именно сегодня удастся разузнать подробности об агенте Ордена, пробравшемся во дворец. А если это все-таки Вивьена? Стася. Фьора я нашла быстро. Он сидел под пышным кустом, пытаясь выбраться из магической ловушки. Облако тьмы окутывало его, но от моего прикосновения почему-то развеялось. Скорее всего, ловушка была построена определенным образом — удерживать Рааха, пока кто-нибудь не придет ему на помощь. Например, Шеймл или тот же Даррен, в участии которого я все сильнее убеждаюсь. Он не мог остаться в стороне. Шеймлу требовался помощник, чтобы все так удачно провернуть. Как минимум подстроить появление Эруана в нужном месте и в нужный момент — это должен был сделать Даррен. А принц, оказывается, жалок. Даже не рассчитывал на силу своего обаяния, сразу обратился к помощи травок, чтоб уж наверняка. Или дело в спешке. Решил, что незачем тратить время, постепенно меня очаровывая. Тьфу, не хочу в этом копаться, по крайней мере, пока. Встретиться и поговорить с принцем еще придется, потому что он брат Эруана, потому что его можно выгнать из дворца на несколько дней, а вот выкинуть из жизни не получится. Увы, я слишком хорошо понимаю, что Эруан не откажется от брата. Да, узнав, что он со мной сотворил или мог сотворить, Эруан разозлился, но братья близки, в этом можно не сомневаться. Почти 14 лет они росли вдвоем бок о бок, единственные родные друг другу существа, потому что отцу было плевать, а матери не было рядом. Эруан никогда не откажется от брата ради меня. А значит, мне придется все же наладить с ним отношения каким-то неведомым образом. Обняв Рааха, прижала его к себе. Фьор не вырывался. На этот раз он и сам был рад сидеть у меня на руках, прижиматься крупным, но таким легким тельцем, обволакивать мои руки прохладной тьмой, как будто поглаживая. «Все хорошо. Все будет хорошо», — прошептала я. «Интересно, это я успокаиваю Рааха?» Или он меня? Давай на сегодня закончим с приключениями. Вернемся в наши комнаты. Утром я успела отдать необходимые поручения, так что к нашему возвращению комната Рааха преобразилась почти до неузнаваемости. Каменного гнезда больше не было, зато появилось много мест, где можно полежать. Диванчики, пуфики, даже подоконник, расширенный для удобства Рааха. Но главное, все должно быть пропитано огнеупорным составом. Меня заверили, что теперь ничто здесь не загорится, по крайней мере, не в первую секунду и даже не во вторую. Я подозревала, что предполагать степень сохранности мебели, не зная о силе Рааха, занятие очень неточное и почти бесполезное. Отпустив Фьора исследовать новый интерьер, я вернулась в гостиную и буквально рухнула на диванчик. Меня снова трясло от страха за малыша, который я успела испытать, а еще от нехорошего предчувствия. Когда император появился на веранде и застал меня со спущенной лямкой платья, да перед полуобнаженным Шеймлом, я испугалась, что могу потерять Эруана. После того, как я допустила мысль, что у нас на самом деле может что-то получиться, вот так нелепо все потерять, больно и страшно, я не хочу. Не хочу расставаться с Эруаном. И боюсь его реакции на мой рассказ. А что, если станет поздно? Что, если пока я тяну, Эруан успеет что-то узнать, и произойдет непоправимое? А если успею, то как Эруан отреагирует? Посчитает предательницей и отправит в темницу? Не знаю, но боюсь. Страх неизвестности, пожалуй, особенно силен. Чтобы успокоиться, я пыталась читать, но ничего не выходило. Сосредоточиться попросту не получалось. Все слова проходили мимо меня, оставляя в голове лишь пустоту. Я пыталась поразмыслить о своей способности распознавать яды. Пожалуй, этим стоит заняться и провести несколько экспериментов. Почувствую ли я беспокойство, которое ощутила, обедая салатом с корнем егеря? Как можно использовать навыки тела при отсутствии знаний? Но и эти мысли отвлекали слабо. Я приказала подать мне чай, он всегда неплохо успокаивает, особенно с мятой и ромашкой, вернее, их аналогами. Когда Шинни принесла чай и удалилась, непрестанно кланяясь и глядя на меня непривычно широкими глазами, я уставилась на чашку с ароматным отваром. От поверхности чая шел манящий пар, но я смотрела на него и не могла притронуться. А что, если и там неизвестные добавки? Вот что теперь делать? Как доверять слугам после того, как мне подали ядовитую гадость? Стук в дверь заставил меня подпрыгнуть. «Кто?» «Это я, Эроан». «Входи!» «Полный чайник и полная чашка чая», — констатировал император. «Недавно принесли? Но почему холодный?» Я глянула на часы. «Принесли 40 минут назад». «И ты до сих пор не сделала ни одного глотка?» — спросил Эруан, устраиваясь на диванчике рядом со мной. «А ты проверь, вдруг там какую-нибудь гадость подмешали?» Вместо проверки Эруан сгреб меня в охапку. «Вивьена», — погладил волосы, касаясь губами щеки, «мне жаль, что тебе пришлось это пережить». Я приподняла голову, всматриваясь в лицо Эруана. Оно оставалось непроницаемым, но в глубине его глаз плескались эмоции. «Я провел беседу со слугами. Они больше не станут тебе вредить». «А почему навредили?» «Влюбленная в Шеймала девушка подумала, что неспелый корень устроит тебе несварение желудка. Она вылетела из дворца со своими вещами, но без жалования за последний месяц. Остальные слуги не решатся, и всем, даже тем, кто не видел допрос, обязательно расскажут, насколько бывает опасно предавать императора и его женщину». «Ты хотела поговорить?» «Думаю, сейчас самое время». Я отстранилась от Руана, собираясь с мыслями. «Это будет непросто». Руан поднес чашку с чаем к лицу, но пить не стал, только принюхался. «Никаких опасных примесей. Если хочешь, я распоряжусь, чтобы принесли горячий, или подогреешь сама. Для этого годится магия света, а вот магия тьмы не подойдет». «И магия крови тоже не подойдет. А не боишься, что я снова все разнесу?» «Не думаю, что магия выйдет из-под контроля. Впрочем, если ты опасаешься...» Руан усмехнулся. «Не стоит. Маги прекрасно наловчились в искусстве ремонта и восстановления интерьера. Интересно, они уже проклинают меня или еще пока нет? Подскажешь, как это сделать?» «Зажги на ладони огонек света, как ты недавно научилась». Я послушалась. Огонек света, спокойный и безопасный, возник на ладони, слегка щекоча приятным теплом. «Теперь силой мысли распредели его по ладони». «У меня получилось! Огонек послушно растекся!» «Приложи ладонь к чашке и пожелай, чтобы это тепло вошло в чай». «А я не отравлю саму себя?» «Нет, свет в таком виде совершенно безвреден». Эруан улыбнулся. Я приложила ладонь, мысленно направляя свет и желая согреть чай. Жидкость немного вскипела. Отдернула ладонь, наклонилась над чашкой. «Получилось?» «Думаю, да. Можешь проверить. А я все-таки отдам приказ, чтобы принесли чашку и мне». Я сделала себе мысленную пометочку всегда заказывать 2 чашки чая, даже если не планирую встречу с Эруаном, на всякий случай. И, конечно, если я останусь во дворце, а не переберусь на постоянное жительство в темницу под дворцом. Через пару минут мы попивали чай вместе. Я грела руки о чашку, потому что пальцы то и дело холодели от волнения. Наконец, собралась с духом. «Руан, я прошу тебя, сначала выслушай мой рассказ до конца. Выводы будешь делать потом, когда узнаешь все». «Хорошо. Рассказывай, Вивьена. Я слушаю». Проницательный взгляд императора нервировал. Его спокойствие вызывало во мне прямо-таки противоположные чувства, но тянуть дальше уже некуда. И опасно, к тому же. «Начнем с того, что я не из этого мира. Меня зовут Стася. Полное имя — Дорохина Станислава Владимировна». Из-под полуопущенных ресниц я наблюдала за Эруаном и видела, как он закаменел. Я встречала в книгах упоминания о других мирах. Вы знаете, что они существуют? Хотя, насколько я поняла, между мирами не перемещаетесь. Началось с того, что я вдруг очнулась в чужом теле. Вот в этом. Я указала рукой на себя. Причем очутилась в странном месте. Я закашлялась, силясь сказать, но ощущая, как будто физически невозможно продолжить. «Вот так раз», — невесело усмехнулась. «Думала, хотя бы место описать смогу, но, видимо, не судьба. Это был замок. Больше ничего сказать не могу. На теле стоит метка, которая запрещает мне сболтнуть что-нибудь лишнее. Владелица тела пыталась избавиться от нее. Так сильно пыталась, что сбежала из собственного тела, обменявшись со мной». Я прочитала во взгляде Эруана изумление. Это определенно лучше, чем ярость и крики о предательстве. Значит, можно продолжать. «Хочу, чтобы ты знал, Эруан. Я не просила всего этого. Мне нравилась моя жизнь в другом теле, в другом мире. Но все сложилось, как сложилось. Я оказалась в чужом теле, с чужой судьбой и меткой, эту судьбу перечеркнувшей». Эруан явно хотел что-то сказать, но не стал, вспомнив о моей просьбе. Однако его взгляд потемнел. Больше никаких эмоций прочитать не удавалось. «Как ты уже, вероятно, догадался, я не Вивьена Термаль. В этом мире меня зовут Алоэна. Имя рода не знаю». Я качнула головой. «Его для меня не существует, просто Алоэна. Вивьена Термаль — это очень хорошо проработанная легенда, с которой я должна была появиться в столице. Да, ты прав, я не просто так познакомилась с тобой. Я все это подстроила, потому что должна была. У меня не было иного выбора. Я должна была подчиняться, должна была выполнить этот приказ. Но это единственное, что я сделала по приказу. Нашла возможность, обратилась к Махтиссу, чтобы он помог попасть на бал. Выбрала лорда, который был достаточно не сдержан, чтобы попытаться выволочь меня из зала. И даже яблоко бросила прицельно, чтобы ты уж точно обратил внимание». Эруан непроницаемо смотрел на меня. От этого взгляда становилось жутко, но я продолжала, потому что должна рассказать все, что позволит метка. «С того момента, как увидела тебя...» Я задумалась, вспоминая нашу встречу на балу и какое сильное впечатление император произвел на меня. «Да, пожалуй, именно с того момента я знала, что не стану выполнять задание. Буду тянуть время, насколько это возможно. Буду делать вид, будто пытаюсь с тобой сблизиться, но выполнять задание не стану. А дальше в дело пошли настоящие чувства». Я невесело усмехнулась. «Как ты уже знаешь, я искала способы избавиться от метки. Я не хотела жить по намеченному сценарию. Я хотела свободы. Если бы у меня получилось, мне пришлось бы сбежать». Эруан прекрасно владел собой, но сейчас плотно сжал губы. Единственное проявление эмоций. Однако в его глазах уже что-то бурлило. Я решила продолжить, пока не взорвалось. Тем более рассказывать осталось не так уж много. «Да, Эруан, я готова была и на это. Если бы удалось снять метку, на меня открылась бы охота. Мне нельзя было оставаться на одном месте, нужно было бежать. Но мне чертовски...» «О, тебе незнакомо это слово. Мне очень хотелось испытать близость с тобой. И я позволила себе это. Но последние дни изменили еще больше. Перевернули всю мою жизнь. Я хотела, чтобы ты доказал, что тебе можно доверять, и вот он, последний рубеж. Я рассказываю правду, за которую ты бы убил Алоэну. Настоящую Алоэну. А сейчас...» От растущего с каждой секундой, с каждым сказанным словом волнения, я начала сбиваться. Я не привыкла целиком и полностью доверяться мужчине. Привыкла, что от меня зависит хоть что-то, что я могу повлиять, что-то изменить. Даже если доверялась, у меня всегда было множество вариантов, путей для отступления или чтобы обойти пропасть по краю. Но сейчас ничего из этого нет. Я рассказала тебе и вверила тебе свою жизнь. Я стиснула кружку пальцами так сильно, что они побелели. Эруан молчал. просто смотрел на меня и молчал, и это было невыносимо. «Мне нужно все это осмыслить», — наконец обронил он, как будто чувствуя мое волнение. Из соседней комнаты сквозь щель между косяком и дверью протиснулся Раах и запрыгнул к нам на диван. Напрашиваясь на ласку, юркнул головой под мою ладонь. Я погладила нежные перышки. Главное — не трястись. Только не трястись. Но ощущение, как будто в омут с головой прыгнуло, а он оказался ледяным. Вокруг темнота, и над головой только непробиваемая корка льда. И кислорода в легких становится все меньше. А где она сейчас? Кто? Настоящая Алоэна. В твоем теле? Нет. Мое тело в родном мире погибло. Алоэна должна была обменяться телами с другой местной девушкой из Сагдарана, но по какой-то причине вмешалась Георна. Она хотела, чтобы именно я оказалась в теле Алоэны. Я решила больше ничего не утаивать. Если Эруан решит, что я двойная засланка, так тому и быть. Не хочу скрывать. Надоело. Хочу быть собой. А раз мое тело погибло, душа Алоэны отправилась в дальнейший путь. «Георна?» — поразился Эруан. «Богиня случайностей?» «Да». «Чего от тебя хотела Георна?» Я невольно улыбнулась. Она сказала, что я должна просто жить и быть собой. «Быть собой», — повторил Эруан. «Любопытно». «Что скажешь?» «Скажу, что давно стоило что-то такое предположить. Теперь все начинает сходиться». «Про Георну?» «Нет», — фыркнул Эруан. А я присмотрелась, с удивлением отмечая, что он не злится. Удивлен, растерян, но не зол. «Про Георну я бы даже в бреду предположить не мог, но остальное...» «Да, о том, что ты не случайно попала в меня яблоком, я тоже догадывался. Знал, что кто-то тебя подослал, но вот кто? Ты же сама при первой встрече намекнула, что не по своей воле здесь находишься. Потом было все больше странностей. Твои поразительные навыки, которыми не должна обладать обыкновенная аристократка, меткость, маскировка, умение уходить от слежки. Уж поверь, Даррен это оценил, когда ты пыталась снять метку. Таинственная метка, опять же, о которой ты не хочешь говорить. Но что больше всего меня удивляло, это твое поведение. Знаешь, Стася...» Как же странно мое имя прозвучало, когда его произнес Эруан. Давно ко мне так никто не обращался. Наверное, в этом мире меня еще никто не называл Стасией вслух. Разговор с богиней происходил в каких-то иных сферах, а с Алоэной и вовсе у нее в голове. «Стася, если бы ты была настоящей служительницей ордена, я бы легко тебя раскусил». Я знала, что он догадывается, ждала, что он заговорит об ордене, но внутри все оборвалось, когда Эруан это произнес. «Разве?» «Да. Ты не первая, кого Орден посылает ко мне. Но ты совершенно не похожа на служительницу Ордена, и я сейчас не о внешности. Ты даже не похожа на 18-летнюю аристократку, каковой притворялась. Вот что у меня никак не сходилось. Вот почему я не соглашался с подозрениями Даррена». «А он подозревал, что я...» «Забавно. Я и сейчас, когда Эруан сам озвучил мою принадлежность к ордену, не могла это произнести. Подозревал. И меня уговаривал быть внимательнее. Но у меня не сходилось. Твой мудрый взгляд, твое поведение. Теперь я понимаю, ты из другого мира. Вот в чем дело. Оказывается...» Эруан качнул головой. «Я совершенно тебя не знаю. Кто ты такая, Стася?» «Не знаю. Быть может, промелькнувшая в глазах Эруана боль мне показалась. Я хотела коснуться его руки, но не решилась. Я боялась пошевелиться, поэтому позволяла себе только поглаживать прикорнувшего под боком Рааха. «Я взрослая женщина, Эруан. В родном мире мне было 32, когда все это произошло. У меня был мужчина, который ушел от меня 8 месяцев назад. Я не планировала строить новые отношения и посвятила себя карьере. В нашем мире женщины вполне могут жить без мужчин, находить любую работу, какую пожелают, и становиться успешными в социуме». «Почему ты больше не хотела строить отношения?» Кажется, и Эруан уловил в моем голосе отголоски боли. Ее почти не осталось, и когда-нибудь она растворится без следа. «В родном мире я не могла иметь детей». Эруан молча смотрел на меня. Думаю, он прекрасно понимал, каково это, когда женщина не может иметь детей. Не в том смысле, что он прекрасно понимает женщин, лишенных счастья материнства, просто в Сагдаране у женщины весьма традиционные роли, и если она не способна родить, значит, она пустое место, не человек, никто. «Значит, ты получила шанс?» — наконец спросил Эруан. «Шанс на новую жизнь в другом мире и в другом теле?» «Можно сказать и так». Я нервно усмехнулась и повторила: «Можно сказать и так. Учитывая метку, все достаточно сложно». Я знала, что рано об этом спрашивать. Знала, что нужно дать время. Возможно, я даже пожалею об этом вопросе, заданном прямо сейчас, но не удержалась. «Что теперь будет, Эруан?» Пауза снова затянулась. Мои нервы накалились до предела. «Для начала я хочу понять, что ты чувствуешь. Ты ощущаешь это тело своим? Или, может, как будто надела чужой костюм? Что ты чувствуешь, когда я прикасаюсь к тебе?» Эруан наклонился, для наглядности проводя по моей ноге, подогнутой в колени, кончиками пальцев. Даже сквозь ткань юбки это прикосновение зажгло внутри меня горячие искорки. «Я чувствую это тело своим. Я сроднилась с ним. Я и это тело неотделимы. Вот я, а вот оно, мое тело, которого ты сейчас касаешься. Оно и есть я». «И мои прикосновения вызывают в тебе страсть?» — усмехнулся Эруан, выделяя интонацией «в тебе». «Да», — выдохнула я. Эруан наклонился еще ближе, шепча прямо в губы: «А теперь я хочу узнать тебя, Стася».